У нас остались неразрешенные противоречия, и я решил пригласить тебя навстречу, а заодно угощу обедом, — сказал Потапов, протягивая руку Хасану. Тот хмуро пожал ее и уселся напротив. Их встреча происходила в баре «Монарх», в отдельной кабине. «Надеюсь, ты наш базар записывать не будешь», — предположил Хасан. «А ты боишься сказать что-то лишнее?» — спросил, улыбнувшись Потапов. «Я ничего не боюсь и никогда лишнего не говорю», — сурово ответил Хасан. «В таком случае давай перейдем к делу», — предложил Потапов. «У нас с тобой один вопрос неясный. Боровиковский карьер». «Тут нечего решать», — отрезал Хасан. «Это контора под нашей крышей, и мы свое не отдадим. Несмотря на некоторые проблемы, мы еще сильны». «Конечно», — живо согласился Потапов, «иначе я с тобой бы не разговаривал сейчас. Но тут есть еще одна маленькая деталь. Боровиковский карьер теперь мое предприятие. Я купил его акции, вложил реальные деньги и стал одним из его хозяев. А мне крыша, как ты сам понимаешь, не нужна. Даже такая, как твоя. Упустишь одно, отнимут все остальное», — изрек Хасан. «Если я уступлю тебе эту фирму, другие тоже захотят поживиться. Тогда у меня начнутся серьезные проблемы». «Проблемы у тебя, Хасан, начнутся в любом случае», — вздохнув, произнес Потапов. «Многие воспользуются вашим ослаблением после убийства Рустика и Эрика, так что готовься к борьбе за владение». «Мы не отступим», — твердо ответил дагестанец. «Стволов и бойцов у нас хватает». Потапов задумчиво посмотрел на кавказца. «Ну что ж, желаю вам удачи, но в этой ситуации неразумно воевать еще и со мной. Тем более, что в конце этой истории мы действовали как союзники». «Да, это так», — с хмурым видом подтвердил Хасан. «К тому же у тебя должок передо мной. Ты ведь чуть не убил меня, прислав киллеров». «Чуть-чуть не считается», — блеснул черным юмором дагестанец. Взгляд Потапова стал жестким и холодным, и Хасан понял, что пошутил неудачно. «Ты действовал неосмотрительно, не просчитав всех моментов этого дела, и в результате пошел на поводу у своих врагов. Это благодаря моим действиям ты и я сейчас еще живы. Поэтому ты передо мной в долгу, и Боровиковский карьер является твоей платой мне». «Большая цена», — произнес Хасан. «Цена мизерная», — парировал Потапов, «в сравнении с ценой твоей жизни и жизнями твоих людей». Хасан молчал, обдумывая сказанное Потаповым. Возникшая пауза затягивалась. «К тому же ты можешь продолжить сотрудничество в другом качестве», — продолжал убеждать Сергей. «Откроешь дилерскую фирму при карьере, мы обеспечим тебя льготами и будешь иметь по-прежнему доход с этого предприятия, но уже легальный и, значит, более надежный». Хасан взглянул на Потапова и, усмехнувшись, сказал: «Недаром тебя уважают за умение договариваться. Я согласен. Ты прав. Я тебе должен. А долги надо отдавать. Пусть это будет моим отступным за содеянное. Будем заниматься вместе бизнесом». «Ну и отлично», — протянул руку Потапов. Хасан твердо пожал ее. «Ну а теперь стоит пообедать», — заявил Потапов и позвал официанта. Когда через пару часов Хасан ушел, Костя, сидевший рядом с Потаповым, заметил: «Отличные ребята эти дагестанцы. Только вот смущает одно то, что несколько дней назад они нас чуть не поубивали». «А мы их», — справедливости ради добавил Дегтярев. «Но теперь-то мы сидим за одним столом и уже не враги», — сказал Потапов. «Во всяком случае, пока. Пути бизнеса в России неисповедимы».